Глава 14. Британская империя. Резиденция графского рода Монро. Ночь. В комнате рабынь было шумно, а все из-за шокирующей новости. «Значит, эта мразь выжила?» — спросили ухнычащие рабыни, которая эту новость и принесла. «Да, теперь он стал графом и хочет вернуться в Лондон». «Так это же отлично!» — обрадовалась пышная блондинка, да и остальные. «Не отлично. Он нас с собой забирает. Сказал, младшим братьям отдаст. На развлечение». Та закрыла лицо руками и упала на колени, разрыдавшись от отчаяния. Все они знали, какие у Джейкоба младшие братья. «Нам конец. До конца контракта мы не доживем». Блондинка поникла и пошатнулась, после чего потеряла сознание и упала. «Нам надо бежать», — заявила Мелисса Кларк. Большегрудая темноволосая уроженка Союза колоний. Впрочем, здесь многие из Союза. «Смешно», — фыркнула кучерявая девушка, сидящая на кровати. «Как ты это сделаешь? С помощью силы Бога». Мелисса вытянула руку, и в ней появился топор. После чего он дернулся и обратился змеей, что сползла с руки и направилась к двери. «Что ты хочешь сделать?» Рабыни на пути змеи шарахались от той и с ужасом смотрели на девушку. «Собираюсь выжить. А для этого Джейкоб должен сдохнуть. Побег? Хорошо». Одна из девушек вспыхнула белым. А вот другая вспыхнула черным. Первое восстание рабов в Британии за последние 100 лет официально началось. Красноярская область. Община номер 9. Гаус. Отлично заработавший я все-таки добрался до общины. Хотя можно ли ее теперь так назвать? Сейчас мы подъезжали к впечатляющим городским вратам. Они 10 или 15 метров в высоту, как и городская стена. Правда, стена еще не достроена, но учитывая, что ее строят всего около 2 месяцев, скорость и качество работы поражали. Вот что значит мотивация. У ворот стояли 2 БТРа и несколько бойцов в тяжелых бронекостюмах. Это, видимо, на случай, если кто-то шибко умный сможет добраться сюда. Он просто подумает, что здесь окопался какой-то род, а не эльфы да гномы. Прочные врата из заколдованного металла, чья толщина под 0.5 метра, раскрылись. И нашу машину пропустили внутрь. А там... бескрайние поля с островками леса и небольшими поселениями. Видимо, там фермеры поселились. Дорога к городу была широкой и качественной, причем бетонированной. А может, и не бетон там был, а что-то похожее. Обернувшись, увидел, как строится стена. Занимались этим, конечно же, гномы. Они даже домики себе построили рядом со стройкой. Эти крепкие коротышки без особых проблем таскали здоровенные камни и собирали из них стену. Эх, кажется, магов земли я не смогу получить. Но ладно. Их отсутствие я смогу компенсировать боевой мощью. Вскоре мы подъехали к городу, который, судя по всему, стремительно перестраивался. Масштабы строительства превышают даже то, что происходило в Благовещенске после начала экспансии на восток. Тут даже краны и прочая строительная техника имеются. Удивлен. Народа, работающего на стройке, великое множество. И вот шутка века. Эльфы-строители. Не спорю, высшие эльфы раньше возводили величественные города и крепости. Но делали они это, используя могущественную магию. А порой и рабов привлекали. Ну или могли нанять гномов. Мы медленно ехали мимо строек, и я не мог не заметить улыбок на лицах нелюдей. Вон эльф с орком, взмокший от пота, сидят на металлическом контейнере в строительных касках, весело болтают и пьют воду. А еще поглядывают на темную эльфийку, чья одежда из-за пота прилипла к телу и так сексуально подчеркивала великолепную фигуру. Проехали дальше и попали в недавно построенный район. Дома здесь строили не очень высокие, максимум в 5 этажей. Но оно и понятно — опасная зона, монстры и маскирующий купол, что накрывает весь город. Когда стена будет достроена, нужно будет пригласить сюда Егорыча. Он своим сиянием приманит всех окрестных монстров. Будет, так сказать, проверка на прочность. Дома строили не однотипные коробки, а с душой. Изящные изгибы, красивые балконы, на одном из которых я приметил курящую темную эльфийку в одном лишь бюстгальтере, а также обилие декоративных элементов. А вот крыши все плоские, видимо, на случай нападения на город. Там можно лучников разместить и стрелков. На дороге заметил разметку и дорожные знаки. Похоже, нелюди собираются закупиться автомобилями. Но сейчас здесь ездят лишь повозки, включая грузовые с камнями и строительными материалами. Пешеходные дорожки также были облагорожены. Вдоль дороги посажены деревья и кусты. Все уютно и красиво, а вот вдали... Похоже, народ решил, что раз у нас королевство, то нужен королевский дворец. Так что они все бросили и в первую очередь построили дворец. Он был круглой формы с выпирающими из него башнями. Но не защитными, а декоративными. Там были большие красивые окна и интересные декоративные элементы. Любят эльфы такое. Крыша дворца была плоской, и на ней вырастили настоящий сад, в центре которого возвышался особняк королевы. Красивое и величественное здание, достойное прекрасной правительницы. Также на крыше имелся бассейн, несколько тренировочных площадок. А еще меня заинтересовали обелиски, расположенные кругом на краю крыши. Они будто делают корону из дворца. Однако, уверен, эти обелиски не так простые. Чувствую в них магию. Вокруг дворца кольцом располагался небольшой сад с беседками и скамьями, а за садом просторная площадь. Здесь, видимо, планируются различные собрания. Так что площадь прямо напротив входа в замок. Позади него и по бокам лишь сад. Что интересно, у дворца была подземная парковка, а там обнаружилось десятка три машин. И ладно бы только это, там же обнаружился знакомый мне броневик. Если это то, о чем я думаю, значит, не один я такой умный. На лифте мы поднялись в холл дворца, просторный и величественный. Все, как любят высшие эльфы. Но вижу и элементы, свойственные только гномам. К примеру, дверные проемы и двери сделаны на гномий манер. Ладно, я отвлекся. Вскоре нас привели в помещение, что находилось под охраной могучих воинов, зверолюдей и множества артефактов. Там находился лифт, что поднял нас в небольшое сооружение, что находилось на крыше. Конечно же, оно находилось под строгой охраной. Выйдя из него, я и Варвара оказались окружены пышными декоративными кустами. Узорная дорожка вела вперед, и по ней мы вышли в сад. Оттуда уже был виден особняк. К нему мы и направились. Вблизи здание также впечатляло. Как и то, с какой скоростью все было построено. На входе нас встретили две служанки. Темная эльфийка и девушка-полурослик. Они открыли нам дверь, предоставили тапочки и провели в комнату для гостей. Здесь все было по-эльфийски красиво и уютно, будто полурослики постарались. Хотя, может, и не будто. «Королева сейчас занята. Просим вас подождать здесь», — сообщил полурослик. «Без проблем», — кивнув, уселся на диване и с удивлением отметил, что здесь работает связь и есть выход в мировой интернет. Раньше все было изолировано. В общем, я залез в черепок и почитал, о чем пишут люди. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил там странички некоторых ведущих СМИ страны. А это удобно. Вместо того, чтобы смотреть телек, просто пролистал ленту и кратко ознакомился с новостями. Еще и своими мыслями можно поделиться в комментариях к новости. И только я погрузился в новости, как услышал до боли знакомый голос. «Ну, конечно! Кто же это еще мог быть, как не Черепов? Вот скажи мне, есть ли хоть одна проблема, в которую ты не засунул свой нос или не стал занозой в одном мягком месте?» Посмотрев на Тимофея Дмитриевича, лишь сделал виноватое лицо и развел руки в стороны. «Да уж, мне стоило догадаться, кто стал причиной изменений в общине, учитывая, что это ты спас Эриме, точнее, королеву Эриме», — вздохнул тот и рухнул на диван. «А я думал, вы бросили общину», — обратился я к нему, а тот лишь хмыкнул. «Все не так просто. У нас договор, и там все четко прописано». «Ну, видимо, теперь договор несколько изменится», — кинул на него заинтересованный взгляд и, кажется, угадал. изменится. Но об этом можешь сам с ней поговорить. Вести переговоры с высшими эльфами слишком утомительно, так что дай мне передохнуть». Тот развалился на диване, а я лишь ухмылялся. «Это он с Эриме договаривался. А попробуем договориться с кем-то из старшего поколения. Они куда более консервативны и менее договороспособны. Принц проклял бы все на свете от таких переговоров. Впрочем, именно поэтому Эриме и сделали королевой. У нее гибкий разум, и она, как никто другой, понимает, как работать с людьми. Меня сопроводили в кабинет к королеве. Он был сравнительно небольшим. Стол для переговоров на 10 мест, рабочий стол с компьютером, большим экраном на стене и диван, на котором и лежала королева. Устала. «Лечителя?» — предложил я. «Нет», — ужаснулась та. «Ну ладно», — пожал я плечами и присел рядом. Девушка тоже приняла сидячее положение. «Вижу, дел у тебя море». «Да, господин». «Ты теперь королева, так что обращайся по имени. И сейчас я пришел как Александр». Повернулся к ней, а она ко мне. На девушке была белая блузка и строгая юбка, на которой был замок. И этот замок расстегнут, так что ее длинные ножки были оголены. Видимо, так лежать удобнее. «У меня есть дело». «Это связано с волной или войной?» Взгляд у нее мгновенно стал серьезным. «Волной. Мое загробное царство находится под Благовещенском, и, боюсь, эта волна необычная, а порожденная демонами. Возможно, на меня нацелена». Эриме заметно нахмурилась, когда я упомянул демонов. «Хорошо, но много воинов предоставить не смогу. У нас тут и самих неспокойно», — вздохнула она. «С красноярскими я разобрался. Они больше не побеспокоят вас. А по поводу количества, мне многое не нужно». «Вот как? А я уже принцу нажаловалась». Эриме очаровательно улыбнулась, но вдруг резко отвернулась. «Хм, у нас есть проблема с доставкой бойцов, а также...» «Я принес с собой телепортационную платформу, и это все решит». «По договору с Империей мы не имеем права устанавливать их на своей территории», — вздохнула королева. «Ладно, поставим на моей. Это дикие земли. Где поставлю свой герб, там и моя территория», — я рассмеялся, а Эриме захлопала глазками. «Впрочем, у нас тут живой принц есть. Давай просто уточним у него». Эльфийка встала, но тут же опомнилась и застегнула юбку. После чего мы вышли из кабинета и пришли в комнату для гостей. Тимофей с кем-то разговаривал, но, увидев нас, обреченно вздохнул и завершил звонок. «Следовало догадаться, что ты вновь воду намутишь. Говори уже, чего хочешь», — махнул он рукой, обращаясь ко мне. «Ну, я и рассказал». Принц же внимательно слушал, да и Эриме сидела рядом и величественно умолчала. «Юридически нелюди могут вести дела лишь с Империей». «А оно вам надо? Сколько расходов вы несете, чтобы доставить сюда товары и грузы?» — подметил я. «Куда дешевле, быстрее и эффективнее использовать обычный транспорт?» «Инквизиция...» «Я узнавал у Святой Девы, официальная позиция церкви ничего не имеет против нелюдей. А то, что творила Инквизиция, ей пришлось не по нраву. Что теперь с инквизиторами, все вы знаете». «Ну да, ну да. Мог бы и сам догадаться, кто все это устроил». Принц устало рассмеялся, а Эриме с удивлением уставилась на меня. «Не знала? Черепов спит с самой Святой Девой. Ранее он умудрился подцапаться с инквизиторами, а потом по ним прошлись катком». По лицу эльфийки пронеслись сложные эмоции. «Зная ее отношение к церкви, а также она знает, кто я и мои отношения с церковью. Так что сказать, что она удивилась, значит, ничего не сказать». «Еще один момент. Ты привлекаешь столько внимания и проблем, что лишь навредишь нелюдям», — добавил принц. «Но и это не все. Сделаем иначе. Ни нам, ни вам. Империя установит логистическую базу на нейтральной территории. Нелюди же обеспечат постоянную зачистку окрестных лесов. На этой базе установим телепортационную платформу, официальную. Никаких перемещений нелюдей без документов по городам Империи. Проблем, блин, не оберемся». «Так дайте им уже документы», — покачал я головой. «Примите их официально в состав Империи. Уши спрятать за волосами и делов-то. Для фото на паспорт сойдет». «Мы с отцом обдумаем этот вопрос после завершения войны. Еще. «Я так понимаю, ты пришел сюда просить поддержку для отражения волны?» — кинул он на меня суровый взгляд. «А вы пришли просить поддержку для ведения войны?» — ответил вопросом на вопрос и улыбнулся. «Есть у меня предложение. Нелюди, как я понимаю, все же будут обязаны участвовать в войне». «Это прописано в договоре», — кивнул принц. «Ну тогда пусть они будут под моим командованием. Так всем будет безопаснее». Тимофей задумался. «Или мы тоже. Правда, ушки у нее что-то покраснели. Ты это... Женщин не нужно мне больше проблемных». «Я не против, но думал, ты, как обычно, устроишь госпиталь». «И как мне это помешало получить вестники погибели?» — улыбнулся я в ответ. «Хм, согласен. А вы что думаете, Ирме?» «Под командованием Александра я могу быть спокойна за своих воинов. Я даже предоставлю целителей для его госпиталя». «Отлично. Тогда пойду я готовить телепортационную систему. Времени, как понимаю, у нас очень мало». Принц поднялся на ноги и вскоре оставил нас наедине. «Спасибо». Темноволосая эльфийка сложила руки на груди и с благодарностью посмотрела на меня. «Я места себе не находила. От войны мы не могли отказаться. Я очень боюсь потерь с нашей стороны. Нас и так мало, а каждый потерянный воин отодвигает момент возрождения богини Александры». «Молодец, усвоила урок. Именно об этом я и говорил, когда посещал это место в прошлый раз. Вместе мы сохраним наши секреты. И еще. Нужна ли какая-нибудь помощь Бога?» «Как я могу просить больше? Благодаря вашему храму у нас повысилась урожайность, в том числе магических растений. Люди стали лучше спать, в городе теперь меньше конфликтов. Да и общее самочувствие и трудолюбие улучшились». Она подсела поближе ко мне. Глаза горели. «Да что ж такое? Чем я сильнее как бог, тем выше влияние на смертных». «Тогда как насчет храма моих невест? Богини-защитницы девушек и богини красоты, страсти и счастья?» «Богини? Невесты?» — недоумевала ушастая. Пришлось кратко рассказать об ином мире и о том, как Лена с Катей стали богинями. А еще, наверное, все же придется это сделать. «Что-то не так? Враг нападает!» — начала паниковать эльфийка. Видимо, слишком кислую мину сделал. «А выбор у меня тяжелый. Таня сразу же отказалась от моего предложения, даже обдумывать не стала. Мол, не подходит она для этого, да и ей с ребятнёй справиться, а не заниматься столь глобальными делами. А кому мне еще доверить стать третьим замом? Аня с Линой не потянут больше функций. Ира, Степан и прочие? Ира не сможет, не тот характер. Степан хоть и сверхчеловек, но тоже не сможет. Ксения? Она далека от всего этого. Брать кого-то из Ордена Ловцов Душ? Тоже не вариант. Там разве что баба Маня имеет впечатляюще сильную душу. Но она себе на уме и слишком хитрая. А мне нужен верный человек. Ну, или не совсем человек». Посмотрел на Ирме, не стараясь не вздыхать обреченно и не думать о плохом, вытянув руку, обвил ее шею и, потянув на себя, поцеловал. Та сперва что-то замычала, а после и сама меня обняла, начав целовать. «Но нам нельзя», — вдруг осознала она, и длинные ушки поникли. «Мне нужны наследники, чистой эльфийской крови». «Полубоги полностью принимают гены смертного, от которого были рождены», — объяснил я, и ушки эльфийки встали торчком. «Но это если мы все выживем. А сперва у меня к тебе дело», — сказал я и вздохнул. Все. Эльфийка меня уже не слушала. Пришлось брать ее на руки и нести в спальню. До чего же я дошел? «Карма, бессердечная ты сволочь! Да-да, смейся, смейся!» Где-то в Москве. Однокомнатная квартира на окраине города. Некоторое время назад. «Мам, ну хватит тебе! Я честно заработал эти деньги!» «Нет, все. Я купил этот дом для вас. Теперь живите в нем и ни в чем себе не отказывайте. Я все сказал». За компьютерным столом сидел парень 20 с лишним лет и общался по телефону с родителями, которые недавно стали счастливыми обладателями хорошего частного дома в приличном районе столицы. «Как дети малые!» — ругался парень уже после того, как завершил звонок. «Нет бы о младшеньких подумать, но нет. Уперлись, как бараны», — продолжал он ругаться, ведь родители отказывались переезжать. Мол, вот пусть он сам и переезжает, и ему нужнее. Вот только деньги — последнее, в чем он нуждается. За прошлый этап отборочных он заработал столько, сколько многие люди не зарабатывают и за всю жизнь. Второй этап, да. Но почему здесь столько... Кого именно он промолчал? Все же камера все записывает. Осмотрел парень на новый дизайн программы для голосования и уже знакомые лица кандидаток. В этой программе можно было посмотреть количество лайков к фотографиям данной кандидатки и комментарии пользователей. Но мало кто из судей даже смотрел на них, лишь когда решение было тяжелым. А тех, кто шантажом прошел первый этап, до второго не допустили, — ухмылялся парень. Он сделал себе записи со всеми, кто приходил к нему и силой заставлял проголосовать за нужную кандидатку. И сейчас, проверив этих кандидаток, довольно заулыбался. Парень продолжил работать и просматривать кандидаток, но тут наткнулся на знакомую. «Олеся, какие люди!» — искренне удивился тот, увидев свою бывшую однокурсницу, в которую когда-то был влюблен. «Но кто он? Он просто парень из бедной семьи, а она из богатеньких». «Да уж, настроила из себя такую скромницу». Парень не мог скрыть своего раздражения, ведь помимо публичных фотографий в ее профиле было немало фотографий лишь для студии и, конечно же, интимного плана. Красивая и яркая девушка демонстрировала все свои красоты, которыми она гордилась. Судья вздохнул и нажал «да», после чего решил уединиться в туалете. Но в дверь постучали. Вздохнув и закрыв программу, он подошел к двери и увидел там двух амбалов с гербами рода. Парень сразу узнал одних из силовиков. Тех, кто силой заставлял его голосовать. «Кто?» «Максим Анатольевич, открывайте! Мы требуем объяснений!» «Уходите!» — выкрикнул парень. Но ответом был удар огненным кулаком по двери. Вот только дверь не прогнулась, как думали мужчины. А вот кулак больно хрустнул. «Зафиксировано нападение на частную собственность», — раздался механический голос, и мужчины обернулись на звук. А там камера, установленная прямо над головами людей. «Видеодоказательства автоматически отправлены в полицию, а также патриарху рода Череповых. Дабы не усугублять положение дел, рекомендуется покинуть данную территорию». Максим ухмылялся. Ведь на этот раз организаторы подошли к защите судей более серьезно. Мужчины же перепугались и помчались прочь. Но толку? Дело будет заведено, но лишь как хулиганство. Однако даже это неприятно. «Супер!» — Максим вернулся к рабочему месту. Но прошел час, и на его столе лежали стопки денег. «Супер!» — он еще больше заулыбался, делая очередную отметку о взятке. Прошло еще несколько часов. «Супер!» — воскликнул парень, пыхтя на шикарной силиконовой девушке, прошедшей через десятки хирургов, как и минимум двух судей. Все же иначе она не прошла бы даже первый тур. И да, отметка «прошла через постель» также имелась в профиле девушки. И Гаусс не стал блокировать таких, так что они прошли во второй тур тяжелым трудом. А вот что будет дальше — сложный вопрос. Сперва нужно было два голоса, теперь пять. А значит, пять судей. «Супер!» — простонал парень, сидя на диване, попивая дорогое вино и расслабляясь после тяжелого физического и умственного труда. Но вдруг его скрутило. Максим начал вопить от боли и ужаса. Однако это прошло всего через минуту. Еще 10 минут парень пытался прийти в себя, а потом ему на телефон пришло сообщение. «Делай, как тебе велят, и ты не пострадаешь». «Звездец». Королевские покои Ириме. Красивая эльфийка лежала на моей крепкой груди, а я поглаживал ее волосы. Сейчас вместо Александра на кровати лежал Бог. А в мыслях я тяжело вздыхал от количества женщин. «Много. Слишком много». По мне, даже одна — это дофига. Как мне обрести покой и сладкий сон? И главное, чего добиваются старые кошелки, переплетая судьбу таким образом? Наверное, чтобы я помер и не исполнил свою угрозу им. А вот не дождетесь. «Ты что-то говорил о помощи», — Ереме приподнялась на четвереньки и посмотрела на меня сытым и довольным взглядом. «Чтобы поддерживать облик Александра и оставаться человеком, мне нужно либо прекратить становиться сильнее, как бог, или же быстрее стать сильнее, как человек-маг. Первый не вариант, а на последнее нет времени. Так что остается вариант взять себе заместителя и сбросить на него часть своей силы». «И ты выбрал меня?» — обрадовалась та. На что я кивнул, разумно не став говорить, что остальные отказались. «Но вдруг я не справлюсь? И как можно быть заместителем Бога?» «Я дам тебе кусочек своей души, а вместе с ней и силу. Ты сможешь управлять моей верой». Глаза эльфийки невольно расширились, и она присела мне на живот. «И до чего же Ереме хорошенькая? Изящная эльфийская фигура без изъянов, грудь второго размера, что на этой фигурке кажется весьма большой, на эти линии тела и изгибы. Про лицо я молчу. Прелесть». «Значит, я стану повелительницей всех твоих верующих?» «Да. Сможешь отвечать на молитвы, даровать жрецам силу, раздавать им приказы, веру в меня распространять». «А это не больно? Кусок души отрывать от себя?» В ее глазах появилась тревога. «Переживает обо мне». «Справлюсь. К тому же у меня есть план». Мои руки потянулись к девушке и обхватили ее тонкую талию. Кожа словно бархат. Ереме же от прикосновений тяжело задышала и, наклонившись, поцеловала меня. «Я готова», — прошептала девушка. Тогда я перевернул ее на спину и, оказавшись сверху, коснулся своей груди обеими руками. Одной я вырвал из себя белый шар энергии, а второй — черный, после чего оба погрузил в Ереме. Из ее уст вырвался сладкий стон, чего я и добивался, а именно максимального принятия частички меня. Иначе было бы больно. Кто согласится впустить в себя чужую душу? Следом я начал накладывать печать, поддержка которой обойдется мне в 3000 в день. Но по ее завершении девушка вспыхнула божественной энергией двух цветов и начала подниматься в воздух. Я же сошел с кровати, наблюдая за этим процессом. В этот раз все несколько иначе. Хотя оно понятно. Аня вместила в себя черную энергию, Лина — белую, а Ереме — обе. Правда, в меньшем количестве. А после случилось то, чего я не предполагал. У эльфийки выросли крылья. Белое и черное крыло. Также глаза засияли разными цветами. Один дымился черным, а из другого шел белый туман. Опять эти кошелки развлекаются. Ну и что вы учудили на этот раз? Как ничего? Оно само? Да-да, поверю вам. Ереме же приняла в воздухе вертикальное положение, при этом ее тело хаотично покрывало то одна, то другая энергия. И вдруг она начала твердеть, превращаясь в ткань, что белыми и черными лентами обвила зарождающегося зама Божьего. Руки, ноги, талия и даже шея. Все тело было покрыто черными и белыми лентами. Стоит отметить, что весьма эротично. И вот девушка опустилась на пол, открыла глаза и бросилась меня обнимать. Причем не только руками, но и крыльями. «Богиня благословила меня!» Ереме счастливо улыбалась, а я вот нет. «Какая богиня? Из живых земных богинь есть лишь Рейна». «Александра, она благословила!» — пояснила девушка. «Сказал бы я, что это что-то объяснило, но нет. Хотя... сколько там уже накопилось ее осколков? Не скажу, что прям много, но вполне прилично. Вернуть разум она не должна была, но, может, играет роль того, что Ереме — ее дочь? Нет, не в этом смысле, а о том, что все высшие эльфы — ее дети». Тогда выходит, что, подключившись к моей силе, Ереме коснулась осколков душ богов высших эльфов. Возможно, это кратковременно пробудило их разум. «Понятно», — погладил эльфийку по голове и заизирался. Но почти сразу же нашел клинок в ножнах, что висел на стене. Обнажив его, провел ладонью по лезвию. Слегка вибрирует. «Я чувствую его, но он просится в мои руки», — с удивлением осознала ушастая. В ответ я кивнул и, вырвав из груди все осколки души Алессандры, влил в клинок, отчего тот сильнее завибрировал, едва ли не запел. «Счастье! Он счастлив!» Клинок высших, ранг СС. Описание по делу. Меч, содержащий в себе силу ветра, что обретает еще большую мощь в руках высших эльфов. Дополнение. В артефакте содержится осколок души бога. Усиление осколками души Алессандры улучшит артефакт. Всего лишь один ранг поднял. Ладно, так тоже неплохо. Передал клинок девушке, а та, схватив его, прижала к груди, вся сияя от счастья. Вскоре Ремея успокоилась, и мы поговорили. Она описала свои ощущения. Правда, сделать это оказалось нелегко. Все же она одновременно слышит множество молитв и голосов верующих. Привыкнуть к этому и отвечать, или хотя бы выслушивать верующих, не так уж и сложно. Руна учения поможет адаптироваться, а еще можно частично автоматизировать работу. Я вот уже ощущаю, как снизилась нагрузка на меня. Да и паразит что-то там довольно запыхтел. «А что с твоими богинями?» — с толикой ревности в голосе поинтересовалась эльфийка. «Храм будем ставить». «Сама как считаешь? Будут в них верить?» «Сложно сказать. Впрочем, если и будут, то таких будет мало. Все же они люди». Спорить не стал. Лишь обнял девушку и продолжил обсуждать планы. Но вдруг раздался стук, и с позволения Ирме внутрь вошла служанка. Вот только увидев свою королеву, обмотанную лентами и сереброволосого меня, остолбенела. «Проходи, смертная, рассказывай, какое у тебя дело к заместителю бога?» — поинтересовался я, указывая на Ирме, но лишь сломал служанку. Она почти полминуты стояла и смотрела на глаза королевы, что пылали белым и черным, а потом упала, потеряв сознание. Пришлось уложить ее на кровать. Но мне развеять облик бога и надеть уже трусы. Вскоре выяснилось, что пора трапезничать. А я и не отказался бы покушать. Заодно за едой обсудили, что мне нужно. Какой у меня будет план обороны от волны и прочее. Рема обещала самолично помочь мне с обороной. А также отобрать сильнейших воинов и позаботиться о том, чтобы они уверовали в меня. Отлично. План максимум выполнен. Отвлекать королеву и дальше я не стал, поэтому направился в Красноярск. Оттуда домой. Добрался без проблем и сразу же поспешил в подвал. Оттуда в загробное царство. Точнее, это уже посмертный мир. Все не привыкну. И вновь долго и муторно лететь до обелиска. Одно радует. Я уже знаю, какую руну поставлю. Транспорт. Да, у меня уже есть руна-транспорт, но я поставлю вторую руну, и у меня появится второй транспорт. Фантом — это, конечно, хорошо, но для пустыни есть кое-что намного лучше. И вот я полностью завершил шестой уровень алтаря. После этого началось. Переход на седьмой. Так, а это еще что за чертовщина? Стоп! Отменяем все от меня как нельзя. Сон 11. В просторном и стерильно белом помещении все было заставлено высокими стеклянными цилиндрами с зеленой жидкостью и людьми внутри. Впрочем, не совсем людьми. «Выглядит жутко, прямо как пришельцы», — Рейна вздрогнула, смотря на одно существо в этакой колбе. Это было нечто среднее между человеком и волком. «По-другому нам их не одолеть. Люди слишком слабы, а наши ресурсы на грани истощения». Гаус тогда посмотрел на существо в колбе, как и на другое, что было в колбе дальше. Там был человек и тигр. «Да знаю я. Сколько уже лет мы ведем эту войну, а эти сволочи уже обживаются в нашем мире, как в родном». Рейна, облаченная в белый обтягивающий комбинезон, недовольно топнула ножкой. Вот только топот бога заставил зазвенеть стекло колб. «Прости». В этот момент один из зверолюдей открыл глаза и увидел Гаоса с Рейной. Он с интересом наблюдал за ними, а бог смерти из загробного мира получал огромное количество информации, что передавал ИИ. «Идеально. Сильные, агрессивные и устойчивы как к радиации, так и магическому загрязнению», — улыбнулся довольный Гаус, после чего развернулся и ушел. Проект «Новый человек» вышел в финальную фазу. Оставались последние штрихи и боевые испытания. Вскоре Гаус вернулся в свои покои, что располагались на вершине горы. Если точнее, то в самой вершине. Огромное окно открывало великолепный вид на владения людей. Города росли, цивилизация восстанавливалась, но все было хорошо до определенного момента. Чем больше людей, тем больше нужно ресурсов. В итоге все пришло к тому, что стало не хватать электричества, металлов и всего, что нужно для жизни. Больше половины городов из благ имеют лишь водопровод. Электричество там лишь для администрации и военных. Люди столкнулись с проблемой, с которой человечество столкнулось еще до апокалипсиса — истощение природных ресурсов. Все известные шахты в округе уже выработаны, причем не людьми, а ими, теми, кто живет в космосе. Они жадно собирают с планеты все, что можно переплавить, не забывая при этом про добычу из астероидов и соседних планет. Гаус наблюдает за ними, а они за ним. Бог хотел было отдохнуть, но судьба была против. Поступил сигнал о приближении армии насекомоподобного типа. Мерзкие твари, пожирающие все на своем пути, уже долго терроризируют людей. Они даже зомби сожрали, которых Гаус посылал против них. А вот самих насекомых как зомби не поднять. «Мы стали богами, начали возрождать человечество. Но без ресурсов на что мы способны?» — вздохнул Бог и потряс головой. «Нет, скоро мое исследование будет завершено, воля мира. Я смогу возродить ее». «Опять ты разговариваешь сам с собой?» На плечи Гаусса легли женские ладони, а к спине прижалась мягкая грудь. «Не держи все в себе. Я ведь с тобой всегда буду рядом. Всегда буду поддерживать тебя». Мужчина обернулся и, посмотрев на светловолосую красавицу, закинул ту на плечо и понес в кровать. Так как выражать свою любовь словами он не умеет, будет делать это привычным образом. Ну а люди-насекомые... К ним уже выдвинулась боевая авиация и армия.